Глава 14. Урок инвестора номер 12. Основные правила инвестирования. Помню, как-то я был в отчаянии от того, как складывалась моя жизнь в финансовом плане. У меня оставалось примерно 3 месяца до того, как я должен был оставить военную службу и окунуться в гражданский мир. Я отказался от попыток устроиться на работу в авиакомпанию. Я решил, что в июне 1974 года вступлю в мир бизнеса и посмотрю, получится ли у меня что-нибудь в квадранте «Б». Принять это решение было нетрудно, поскольку богатый папа был готов руководить мной, но во мне росло напряжение от стремления достичь финансового успеха. Я чувствовал, что безнадежно отстал в финансовом отношении, особенно когда сравнивал себя с Майком. Во время одной из наших встреч я поделился своими мыслями и беспокойством с богатым папой. Я сказал: «Теперь у меня есть 2 плана. Один из них должен обеспечить мне финансовую защищенность. Другой, более амбициозный инвестиционный план, принести мне финансовый комфорт. Но даже когда эти планы осуществятся, если они осуществятся вообще, мне все же никогда не стать таким богатым, как вы и Майк». Услышав это, богатый папа усмехнулся. Улыбаясь и тихо посмеиваясь, он сказал: «Инвестирование не гонка. Ты ни с кем не соревнуешься. Людей, которые соревнуются, обычно ждут огромные взлеты и падения в финансовой жизни. Ты здесь не для того, чтобы стараться финишировать первым. Все, что тебе надо для того, чтобы сделать деньги, это просто сосредоточиться на том, чтобы стать хорошим инвестором. Если ты сосредоточишься на том, чтобы приобрести больше опыта и образования как инвестор, то достигнешь колоссального богатства. Если все, чего ты хочешь, это быстро разбогатеть или иметь больше денег, чем Майк, то, вероятнее всего, станешь большим неудачником. Нет ничего плохого в том, чтобы сравнивать и немного соревноваться, но настоящая цель всего процесса – стать лучшим и более образованным инвестором. Все остальное глупо и рискованно». Я сидел, согласно кивая, и понемногу начиная чувствовать себя лучше. Тогда я решил, что вместо того, чтобы стараться сделать побольше денег и идти на большой риск, мне нужно сосредоточиться на учебе. Я увидел в этом больше смысла. Это представлялось мне менее рискованным и уж, конечно, не требовало столько денег. А деньги тогда были не самым сильным моим местом. Богатый папа продолжал объяснять причины, по которым он дал Майку старт из квадранта И, а не квадрантов Б или Р. Он сказал: «Так как цель богатых заключается в том, чтобы деньги работали на них, а им самим можно было бы не работать, то почему бы не начать с того, куда хочешь прийти?» А затем начал говорить о том, почему он поддерживал в нас с Майком желание играть в гольф, когда нам было по 10 лет. Гольф — это игра, в которую ты можешь играть всю жизнь. Футбол — игра, в которую ты можешь играть всего несколько лет. Так почему же не начать с игры, которую будешь играть до конца своих дней? Конечно, я его не послушал. Майк продолжал играть в гольф, а я пошел в бейсбол, футбол и регби. Я не достиг больших успехов ни в одном из этих видов спорта, но мне нравились эти игры, и я рад, что я играл в них. Теперь, когда прошло 15 лет с того времени, как Майк начал играть в гольф и инвестировать, он был уже отличным игроком в гольф, имел значительный инвестиционный портфель и намного лет больше инвестиционного опыта, чем я. Я же в свои 25 только учился азам игры в гольф и инвестирования. Я говорю об этом потому, что независимо от того, молоды вы или стары, учиться каким-либо основам, особенно игры, очень важно. Большинство людей перед тем, как начать играть в гольф, берут кое-какие уроки, чтобы научиться основам. Но, к несчастью, большинство людей не учатся простейшим основам инвестирования перед тем, как начать инвестировать свои кровно заработанные деньги. Азы инвестирования. Теперь, когда у тебя есть и работают 2 твоих плана, план защищенности и план комфорта, я объясню тебе основы инвестирования, сказал богатый папа. Затем он продолжал, говоря, что слишком много людей начинают инвестировать, не имея первых 2 работающих планов, а это весьма рискованно. После того, как эти 2 плана будут у тебя четко выполняться, ты сможешь экспериментировать и обучаться более экзотическим приемам, с использованием различных инвестиционных средств. Вот почему я ждал, пока ты не спеша запустишь эти два механических инвестиционных плана перед тем, как продолжить наши уроки. Основное правило номер один. «Основное правило инвестирования номер один, — сказал богатый папа, — это всегда знать, какой вид дохода ты пытаешься получить». В течение многих лет богатый папа повторял Майку и мне, что существует три разных вида дохода. Первый — заработанный доход, обычно получаемый от работы или какого-то вида труда. Самая распространенная форма — зарплата. Это облагаемый самым высоким налогом вид дохода, поэтому с его помощью труднее всего достичь богатства. Когда вы говорите ребенку «надо иметь хорошую работу», то тем самым советуете ему трудиться для получения заработанного дохода. Второй – портфельный доход, обычно получаемый от бумажных активов, таких как акции, облигации, инвестиционные фонды и так далее. На сегодняшний день он является наиболее популярным видом инвестиционного дохода, просто потому, что бумажными активами намного легче управлять и их легче содержать, чем любые другие. Третий – пассивный доход. Доход, обычно получаемый от недвижимости. К нему относятся также доходы в виде роялти, по патентам и лицензионным соглашениям. Тем не менее, в 80% случаев получается от недвижимости. В этом случае существует много налоговых льгот. Между моими двумя папами шел непрекращающийся спор по поводу того, что родители должны говорить своим детям. Мой бедный папа всегда говорил мне: «Хорошо учись в школе, чтобы получать хорошие оценки. Если у тебя будут хорошие оценки, ты сможешь получить хорошую работу. Тогда ты станешь честным тружеником». Когда Майк и я ходили в школу, богатый папа тихо посмеивался над такой идеей. Он говорил: «Твой папа — честный труженик, но он никогда не станет богатым, если будет продолжать так думать. Ребята, если вы будете слушать меня, и если хотите стать богатыми, то будете стараться иметь большой портфельный и пассивный доходы». Тогда я еще полностью не понимал того, о чем говорили оба отца, и в чем была разница их философии. Теперь, в 25 лет, я начал кое-что понимать. Мой отец в свои 52 года начинал все заново, сосредоточившись исключительно на заработанном доходе, на том, что всю жизнь считал единственно правильным. Мой богатый папа был богат и наслаждался жизнью просто потому, что имел большие доходы всех трех видов. И теперь я знал, что вид дохода, ради получения которого я был готов работать, не покладая рук, это не заработанный доход. Основное правило номер два. «Базовое правило инвестирования номер два, — сказал богатый папа, — конвертировать заработанный доход в портфельный или пассивный доход как можно эффективнее». И нарисовал в желтом блокноте диаграмму. «Это в сущности все, что должен делать инвестор», — с улыбкой сублимировал богатый папа. «Это основа основ». «Но как я буду делать это?» — спросил я. «Где мне взять деньги, если у меня их нет? А что случится, если я их потеряю?» «Так-так-так, ты как индийский вождь в старом фильме», — сказал богатый папа. «Но это серьезные вопросы», — пожаловался я. «Я знаю, что серьезные. Но пока что я просто хочу, чтобы ты понял основы. А потом перейду к этим «как». Ладно? И гони прочь черные мысли. Видишь ли, риск всегда присутствует в инвестировании, так же, как и в жизни. Люди, которые видят во всем только плохое и избегают риска, лишают себя большинства возможностей. Понял?» Я кивнул. «Понял. Начинать с основ». Основное правило номер три. «Основное правило инвестирования номер три, — сказал богатый папа, кивая в ответ на мое предыдущее замечание, — это сохранить ценность твоего заработанного дохода, купив ценность, акции или недвижимость, которая, по твоим расчетам, должна конвертировать твой заработанный доход в пассивный или в портфельный доход». «Ценность в ценность?» — переспросил я. «Путаница какая-то. Для полного счастья не хватает только активов и пассивов». «В самую точку», — сказал богатый папа. «Сейчас я расширяю твой словарный запас. Наконец, настало время пойти дальше простого понимания понятий «актив» и «пассив». понимание которого, кстати сказать, большинство людей так и не достигают. Но сейчас я хочу отметить то, что не всякая ценная бумага или недвижимость обязательно является активом, как считают большинство людей. Вы хотите сказать, что акции или владение недвижимостью являются ценными бумагами, но при этом могут не являться активами, спросил я. Совершенно верно. Однако многие средние инвесторы не видят разницы между ценной бумагой и активом. Многие люди, включая многих профессионалов, не видят ее. Многие люди называют всякую ценную бумагу активом. «Так в чем же эта разница?» — спросил я. «Ценная бумага — это то, что по твоим расчетам должно обезопасить твои деньги. И обычно эти ценные бумаги находятся в жестких рамках правительственного законодательства. Именно поэтому организация, которая следит за большей частью мира инвестиций, называется Комиссией по ценным бумагам и биржам, сокращенно КЦББ. Заметь, что она не называется Комиссией по активам и биржам. То есть правительство знает, что ценные бумаги не всегда являются активами, заключил я. Богатый папа кивнул и продолжал. Она не называется и Комиссией по ценным бумагам и гарантиям. Правительство понимает, что все, что они в состоянии сделать, это жестко поддерживать набор правил и делать все возможное для поддержания порядка, обеспечивая выполнение этих правил. Оно не гарантирует, что каждый покупающий ценную бумагу сделает деньги. Вот почему ценные бумаги не называются активами. Помнишь основное определение? Актив кладет деньги тебе в карман и находится в колонке доходов. Пассив вынимает деньги из твоего кармана и находится в колонке расходов. Это просто азы финансовой грамотности. Я кивнул. Так что это дело инвестора, знать, какие бумаги являются активами, а какие пассивами, подытожил я, начиная понимать, к чему клонит богатый папа. Верно, сказал богатый папа. Путаница для многих инвесторов начинается тогда, когда кто-то говорит им, что ценные бумаги являются активами. Средние инвесторы с тревогой относятся к инвестированию, потому что просто купить ценную бумагу еще не означает сделать деньги. Сложность при покупке ценной бумаги заключается в том, что инвестор также может потерять деньги, сказал богатый папа. Значит, если ценная бумага делает деньги, она кладет деньги в колонку доходов в финансовом отчете и является активом. Но если она теряет деньги, а такое событие отражается в колонке расходов финансового отчета, тогда эта ценная бумага является пассивом. В действительности, одна и та же ценная бумага может превратиться из актива в пассив. Например, в декабре я купил 100 акций компании ABC и заплатил по $20 за акцию. В январе я продал 10 акций по $30 за штуку. Эти 10 акций были активами, потому что принесли мне доход. Однако в марте я продал еще 10 акций всего по $10 за акцию, так что те же самые акции стали пассивом, поскольку принесли убытки, расход. Богатый папа откашлялся и продолжал. Поэтому я смотрю на это так. Есть инструменты, называемые ценными бумагами, в которые я инвестирую. И это исключительно мое дело как инвестора определить, является ценная бумага активом или пассивом. Вот здесь как раз и начинается риск, заметил я. И именно инвестор, не знающий разницы между активом и пассивом, делает инвестирование рискованным. Основное правило номер 4. И именно поэтому я говорю, что основное правило инвестирования номер 4 состоит в определении того, является инвестор активом или пассивом, сказал богатый папа. Что удивился я? Сам инвестор является активом или пассивом, а не инвестиция или ценная бумага. Богатый папа кивнул. Часто слышишь, как люди говорят, что инвестирование – вещь рискованная. Но на самом деле весь риск заключается в инвесторе. Именно он в конечном счете является активом или пассивом. Я видел, как многие так называемые инвесторы теряли деньги в то время, как все остальные их делали. Я часто продавал бизнес так называемым бизнесменам, а потом видел, как он вскоре лопался. Я видел, как люди приобретают прекрасную недвижимость, которая делает большие деньги, а через несколько лет эта самая недвижимость приносит убытки и разваливается. А потом я слышу, что инвестирование – рискованная вещь. Инвестор. Вот в чем здесь заключается риск, а отнюдь не в инвестировании. Более того, хороший инвестор любит следовать за рискованным инвестором, потому что так можно найти себе хорошую инвестиционную сделку. И поэтому вы любите слушать инвесторов, поющих блюзы о своих инвестиционных потерях, заметил я. Вы хотите выяснить, что они сделали неправильно, и попытаться найти для себя хорошую сделку. Ты верно уловил, сказал богатый папа. Я постоянно ищу капитана Титаника. И поэтому вы не любите слушать истории о том, как кто-то сделал много денег на фондовом рынке или на рынке недвижимости. Вам не нравится, когда кто-то говорит вам, что купил акции по $5, а они поднялись до 35. Ты хорошо наблюдал за мной, сказал богатый папа. Слушать сказки о быстрых деньгах и внезапном богатстве – занятие для дураков. Такие истории привлекают только неудачников. Если акции хорошо известны или на них сделано много денег, бал, скорее всего, уже окончен или скоро закончится. Я лучше буду слушать сказки о бедах и нищете, потому что именно там находятся лучшие сделки. Как человек, действующий на стороне «Б» и «И», я стремлюсь находить ценные бумаги, которые являются пассивами, и превращать их в активы, или ждать, пока кто-то другой начнет превращать их в активы. Значит, вы инвестор в противофазе, я рискнул выдвинуть свое предположение. В том смысле, что идете против общего настроения рынка. Это обывательское представление об инвесторе в противофазе. Большинство людей считают, что такой инвестор – это некий антисоциальный тип, которому не нравится идти вместе с толпой. Но это неправда. Как человек, действующий на стороне «Б» и «И», я предпочитаю думать о себе как о ремонтнике. Я смотрю на обломки и размышляю, можно ли их отремонтировать. Если их можно отремонтировать, то они станут хорошей инвестицией только в том случае, если другие инвесторы тоже хотели бы видеть их отремонтированными. Если их нельзя отремонтировать, или, будучи отремонтированными, они никому не будут нужны, тогда и мне они не нужны. Следовательно, истинный инвестор должен любить то, что любит толпа, и именно поэтому я бы не сказал, что я в противофазе в прямом смысле. Я не куплю ту или иную вещь только потому, что никому другому она не нужна. «А основное правило инвестирования номер 5 существует?» — спросил я. «Основное правило номер 5». «Да, существует», — сказал богатый папа. «Основное правило инвестирования номер 5 заключается в том, что истинный инвестор готов ко всему, что бы ни случилось. А не инвестор пытается предсказать, что и когда случится». «Что это означает?» — поинтересовался я. «Ты, наверное, слышал такие разглагольствования. 20 лет назад я мог бы купить эту землю по цене $500 за акр, а посмотрите на нее теперь. Кто-то построил торговый центр прямо рядом с ней, и теперь эта самая земля стоит $500 000 за акр». «Да, я слышал подобные истории много раз». «Мы все слышали», — сказал богатый папа. «Вот пример человека, который был не готов. Большинство инвестиций, которые могут сделать тебя богатым, доступны только в течение определенного интервала времени. На фондовой бирже это несколько мгновений, а на рынке недвижимости это могут быть годы. Но независимо от того, каков этот интервал времени, если ты не готов к нему, не обладаешь образованием и опытом или избыточными деньгами, то эта возможность, если она благоприятная, не сработает. Так как же подготовиться? Нужно сосредоточиться и держать на заметке то, что уже ищут другие. Если хочешь купить акции, запишись на занятия, где учат тому, как отслеживать сделки с акциями. То же самое верно и в отношении недвижимости. Все начинается с тренировки твоего мозга, с развития умения определять то, что надо искать, и быть готовым к тому моменту, когда такое инвестирование тебе будет предложено. Это как в футболе. Ты играешь, играешь, и вдруг внезапно получаешь голевую передачу. Ты либо готов к ней, либо не готов. Ты либо находишься в хорошей позиции, либо нет. Но даже если ты промахнулся в футболе или инвестировании, всегда будут еще результативные передачи или единственные в жизни возможности. Хорошая новость состоит в том, что с каждым днем появляется все больше и больше возможностей. Но сначала тебе надо выбрать твой вид игры и научиться в нее играть. Так вот почему вы посмеиваетесь, когда кто-то жалуется на то, что упустил хорошую сделку, или говорит, что вам надо войти в то или иное дело. Именно. Повторяю, очень многие люди вышли из среды, где считается, что мир полон нужды, а не изобилия. Они часто жалеют о том, что упустили сделку или слишком долго держатся за одну сделку, считая, что она единственная в мире. Или, покупая, думают, что то, что они видят перед собой, единственная в мире вещь. Если ты преуспел на стороне «Б» и «И», когда у тебя больше времени и больше возможных сделок, больше уверенности, потому что ты знаешь, что можешь взять плохую сделку, от которой большинство людей отказались бы, и превратить ее в хорошую. Именно это я имею в виду, когда говорю, что надо уделить время тому, чтобы быть готовым. Если ты готов, тогда сделки твоей жизни будут предлагать тебе каждый день. «Ведь именно так вы нашли тот большой участок земли, просто идя по улице», — заметил я, вспомнив, как богатый папа нашел один из своих лучших объектов недвижимости. «Вы увидели, что надпись «Продается» свалилась и была затоптана, поэтому никто не знал, что земля продается. Вы позвонили владельцу и предложили ему низкую, но разумную цену на ваших условиях, и он их принял. Он принял ваше предложение, потому что никто не делал ему предложений на протяжении более 2 лет. Ведь именно это вы имеете в виду?» «Да, это я и имею в виду. Кстати, этот участок земли был лучшей сделкой, чем большинство других. Я это имею в виду, когда говорю, что надо быть готовым. Я знал, чего стоила эта земля. И я также знал, что случится в этом районе через несколько месяцев, поэтому низкий риск здесь сочетался с очень низкой ценой. Я бы очень хотел найти еще с десяток участков земли в этом районе». «А что вы имели в виду, когда сказали «не предсказывай»?» — спросил я. «Ты слышал, как кто-то говорит, что если рынок обвалится? Что тогда случится с моими инвестициями? Лучше я не буду покупать, а подожду и посмотрю, что случится». «Да, довольно часто», — сказал я. «Я слышал, как многие люди, когда им предлагают хорошие инвестиционные возможности, отказываются от таких инвестиций, потому что глубоко укоренившиеся в них страхи предрекают надвигающуюся катастрофу. Они источают негативные флюиды и так и не инвестируют. Или продают, когда продавать не следует. Покупают что-то, что покупать не надо, следуя своим оптимистическим или пессимистическим эмоциональным предчувствиям. А с этим они бы справились, если бы были немного образованнее, немного опытнее, в общем, если бы были подготовленными», — отметил я. «Совершенно верно», — сказал богатый папа. «Кроме того, одна из основ хорошего инвестирования заключается в том, чтобы быть готовым извлекать прибыль как в случае, когда рынок идет вверх, так и в случае, когда рынок идет вниз. Кстати, богатые инвесторы делают больше денег при движении рынка вниз, исключительно в силу того, что рынок падает быстрее, чем поднимается. Как говорится, бык медленно поднимается по лестнице, а медведь стремительно падает из окна. Если ты не готов к обоим направлениям, то весь риск заключается в тебе, как в инвесторе. Ты, а не твои инвестиции». «Это значит, что многие люди из-за своих собственных предсказаний мешают себе стать богатыми инвесторами?» Богатый папа кивнул. «Я слышал, как многие говорят, не хочу покупать недвижимость, потому что не люблю, когда мне звонят ночью, требуя починить унитаз. По правде говоря, я тоже не люблю. Поэтому у меня есть менеджеры. Но я люблю налоговые льготы для денежного потока от недвижимости, которых нет для акций». Итак, часто люди предсказаниями лишают себя возможностей вместо того, чтобы быть готовыми, резюмировал я, начиная понимать, почему так важно быть готовым. Так как мне научиться быть готовым? Я научу тебя некоторым основным приемам торгов, которые должен знать каждый профессиональный инвестор, таким приемам, как шорт, опцион колл, опцион пут, стеллаж и так далее. Но это потом. А пока хватит о преимуществах готовности перед предсказыванием. Но у меня есть еще один вопрос относительно готовности. «И что же это за вопрос?» — поинтересовался богатый папа. «Что, если я найду сделку, но у меня не будет денег?» — спросил я. Основное правило номер 6. «Это основное правило инвестирования номер 6», — сказал богатый папа. «Если ты готов, а это означает, что у тебя есть образование и опыт, и ты нашел хорошую сделку, тогда деньги найдут тебя, или ты найдешь деньги». Хорошие сделки, похоже, пробуждают в людях алчность. Здесь я использую слово «алчность» не в отрицательном смысле. Я говорю об алчности, как о естественной человеческой эмоции, эмоции, которые есть у каждого из нас. Так что, когда человек находит хорошую сделку, она привлекает деньги. Но если сделка плохая, тогда деньги действительно трудно собрать. «А вам попадались хорошие сделки, которые не привлекали деньги?» — спросил я. «Много раз. Но при этом ни сама сделка не привлекала деньги. Не привлекал денег человек, который контролировал сделку. Другими словами, сделка была бы хорошей, если бы тот парень, что стоял во главе, отошел в сторону. Это то же самое, что гоночная машина мирового класса с посредственным водителем. Как бы хороша ни была машина, никто бы не стал делать на нее ставки, если за рулем посредственный водитель. Специалисты по недвижимости часто говорят, что ключ к успеху – место, место и место. Я думаю иначе. На самом деле, в мире инвестирования, будь то недвижимость, бизнес или бумажные активы, ключ к успеху – это всегда люди, люди и люди. Я видел, как самая лучшая недвижимость приводила к потере денег, потому что ею управляли не те люди. Повторяю еще раз. Если я готов, сделал домашние задания, у меня есть некоторый опыт и достижения, я нашел что-то, что является хорошей инвестицией, тогда найти деньги не так уж сложно. Таков мой личный опыт. К несчастью, слишком часто худшие сделки, в которые инвесторы вроде меня не стали бы инвестировать, предлагаются неискушенным инвесторам, и они часто теряют свои деньги. «И именно для этого существует комиссия по ценным бумагам и биржам», — сказал я. «Ее работа заключается в том, чтобы защитить среднего инвестора от этих плохих сделок». «Правильно», — сказал богатый папа. «Основная работа инвесторов — обеспечить безопасность своих денег. Следующая ступень — как можно лучше конвертировать их в денежный поток или прирост капитала. Именно здесь ты поймешь, в состоянии ли ты сам или человек, которому ты доверил свои деньги, превратить их в актив, или они станут пассивом. И опять-таки, не инвестиция является безопасной или рискованной, а инвестор». «Так это последние правила инвестирования?» — поинтересовался я. «Нет, не на длинной дистанции», — сказал богатый папа. «Инвестирование — предмет, азам которого можно учиться всю свою жизнь. Утешает то, что чем лучше ты владеешь азами, тем больше денег сделаешь и тем меньше будешь рисковать. Но есть еще одно основное правило инвестирования, с которым я и хочу тебя познакомить. Это правило номер 7. Основное правило номер 7. Что это за номер 7? Это способность оценивать риск и выгоду, сказал богатый папа. Например, допустим, твои первые два плана работают. Семена дали всходы, и у тебя есть, скажем, 25 тысяч дополнительных долларов, которые ты можешь потратить на что-то более спекулятивное. «Я предпочел бы иметь 25 тысяч долларов сейчас», — сухо заметил я. «Но расскажите подробнее, как оценивать риск и выгоду». «Итак, у тебя есть эти 25 тысяч, которые ты в каком-то смысле можешь позволить себе потерять, что означает, что если ты их потеряешь, то поплачешь немножко, но по-прежнему у тебя будет еда на столе, бензин в машине, и ты сможешь отложить еще 25 тысяч. Тогда ты начинаешь оценивать риск и выгоду более спекулятивных инвестиций». «И как я буду это делать?» «Скажем, у тебя есть племянник, у которого возникла идея открыть палатку для продажи гамбургеров. Чтобы начать, племяннику нужно 25 тысяч долларов. Это было бы хорошей инвестицией?» «С эмоциональной точки зрения, да, но с финансовой нет», — ответил я. «Почему?» — спросил богатый папа. «Слишком много риска и мало выгоды», — ответил я. «И ко всему, как я получу обратно свои деньги? Самое важное здесь не доход от инвестиции, самое важное здесь возвращение самой инвестиции. Как вы сказали, важна сохранность капитала». «Очень хорошо», — сказал богатый папа. «Но если бы я сказал тебе, что этот племянник проработал в крупной сети закусочных 15 последних лет, что он был вице-президентом по важному аспекту бизнеса и готов открыть собственное дело, создать всемирную сеть бутербродных, и что за каких-то 25 тысяч долларов ты можешь приобрести 5% всей компании, это бы тебя заинтересовало?» «Да», — сказал я, — «определенно, потому что здесь больше выгоды при том же риске. И тем не менее, это очень рискованная сделка». «Точно», — сказал богатый папа. «И это пример основ инвестирования, оценки риска и выгоды. «Так как же проводить оценку таких спекулятивных инвестиций?» — спросил я. «Хороший вопрос», — заметил богатый папа. «Это богатый уровень инвестирования. Уровень инвестирования, следующий за инвестиционным планом защищенности и комфорта. Теперь ты говоришь о приобретении навыков инвестирования, которые характерны для богатых». И здесь мы вновь видим, что риск не в инвестиции, а в инвесторе, который не имеет соответствующих навыков. 3 О. «Верно», — сказал богатый папа. «На уровне, где инвестируют богатые, инвестор должен обладать 3 О — образованием, опытом и остаточными избыточными деньгами». «Избыточными деньгами?» — переспросил я. «А не просто свободными деньгами?» «Нет. Я использую слово «избыточные» не случайно. Для того, чтобы делать инвестиции для богатых, необходимы избыточные деньги. В том смысле, что ты действительно можешь позволить себе их потерять и все же получить прибыль от подобных убытков». «Прибыль от убытков?» — удивился я. «Как это понимать?» «Об этом мы еще поговорим», — сказал богатый папа. «Ты поймешь, что на богатом уровне инвестирования все иначе, что здесь бывают хорошие и плохие убытки, хороший и плохой долг, хорошие и плохие расходы. На богатом уровне требования к образованию и опыту должны радикально возрасти. Если этого не произойдет, ты там долго не задержишься. Понял?» «Начинаю понимать», — ответил я. Богатый папа продолжил, сказав, что если что-то идет не по формуле «все гениально и просто», то, скорее всего, это очень рискованно. Он сказал: «Если кто-то не в состоянии объяснить тебе инвестицию менее чем за 2 минуты, и ты видишь это, то либо ты не понимаешь, либо он не понимает, либо вы оба не понимаете. В любом случае, лучше пропустить такую инвестицию». Он заметил также: «Часто люди стараются, чтобы инвестирование казалось сложным, и поэтому используют наукоподобный жаргон. Если кто-то делает это, попросите его говорить попроще. Если он не может объяснить инвестицию так, чтобы 10-летний ребенок понял хотя бы общую концепцию, вероятнее всего, он сам ее не понимает. Ведь как ни крути, а CD означает всего-навсего то, насколько дорога данная акция. А кап-норма, термин, используемый в недвижимости, просто мера того, сколько денег данная собственность кладет или не кладет тебе в карман». «Значит, если это непросто, не делай этого?» — спросил я. «Нет, так ставить вопрос тоже неправильно», — сказал богатый папа. «Люди, которым неинтересно инвестирование, или которые смотрят на него с позиции неудачников, часто говорят: если это сложно, я не буду этого делать. А я говорю им: когда ты родился, думаешь, родителям легко было научить тебя ходить на горшок? Видишь, даже ходить в туалет когда-то было непросто. Сейчас, надеюсь, ты это умеешь. Самостоятельно ходить в туалет для тебя просто один из основных навыков». Тест на ментальную установку. Я заметил, что очень многие люди хотят делать инвестиции для богатых, не имея при этом надежного финансового фундамента. Очень часто они хотят инвестировать на таком уровне, потому что испытывают финансовые затруднения, а нередко и острую нехватку денег. Естественно, я не рекомендую заниматься инвестированием на уровне богатого человека, если вы уже не являетесь богатым. Мой богатый папа тоже этого не советовал. Некоторым людям везет, и их финансовый план, рассчитанный на комфорт, приносит им достаточно избыточных денег, и тогда они начинают думать, что они богатые. Но если они не научатся думать так, как думают богатые люди, они будут оставаться бедными людьми. Бедными людьми с деньгами. Итак, вот вопрос на ментальную установку. Если вы будете или намерены инвестировать в то, во что делают вложения богатые, хотите ли вы приобрести то, что богатый папа называл 3 О? Образование, опыт, остаточные избыточные деньги. Да или нет? Если вы ответили «нет», тогда оставшаяся часть книги вряд ли будет вам полезна. И я не могу с чистой совестью рекомендовать вам ни одну из инвестиций, о которых пишу в дальнейшем и которые являются инвестициями для богатых. Если вы не уверены или хотели бы узнать о конкретных требованиях к образованию и опыту, которые могут обеспечить избыточные деньги, тогда читайте дальше. К концу книги вы сможете решить, хотите ли вы идти за этими 3 О, если вы ими уже не обладаете. По ходу дела вы можете обнаружить, что ваш план финансовой защищенности и следующий за ним план финансового комфорта позволят вам поднять планку. Подобно тому, как спортсмен, прыгающий в высоту или с шестом, поднимает планку после каждой удачной попытки, вы сможете, достигнув финансового успеха на уровне защищенности и комфорта, поднять планку и уделять больше времени тому, чтобы стать богатым. Как сказал богатый папа, инвестирование – это предмет, азам которого можно учиться всю жизнь. Он имел в виду, что оно выглядит сложным вначале, а потом становится простым. Чем более простым для себя вы сделаете этот предмет, то есть чем больше вы осваиваете азов, тем богаче вы можете стать, при этом снижая риск. Но для большинства людей самое трудное